путешествуете?» «Не только», — ответила Люси. «Я работаю в одной нью-йоркской организации, которая связана с ООН. Мы занимаемся детскими проблемами. Взываем к совести политиков, не препятствующих использованию детского труда. Убеждаем их выделять больше средств школам. Следим за вакцинацией и питанием. Боремся за права незаконно рожденных». Люси говорила небрежным тоном, но в ее голосе звучала гордость за свое дело и самое серьезное отношение к нему. «Многие американцы финансируют нас, а мы контролируем распределение этих денег. Я уже 5 недель мотаюсь по Европе. Заседаю с важным видом, треплю детские головки в Греции, Югославии, на Сицилии, веду записи. Вчера вечером я была на конференции, потом мне захотелось поесть, а ресторан в моей гостинице уже закрыли. Так я попала в тот бар и увидела Тони». «Вы, похоже, важная персона», — сказала Дора. Рассказ Люси произвел впечатление на молодую женщину. «Вы, наверное, и в пресс-конференциях участвуете?» «Случается», — Люси улыбнулась. «Я специалист по контролю над рождаемостью». «А я никогда не работала», — рассеянно сказала, пытая бокалом. «Даже колледж не закончила. Приехала сюда на каникулы, познакомилась с Тони. И прощай, учеба». «Наверное, это здорово, чувствовать себя нужной». «Да», — серьезно и искренне сказала Люси. «Возможно, когда Тони меня бросит», — равнодушно произнесла Дора, «я тоже попробую стать нужной». Дверь столовой медленно открылась, и Люси увидела высунувшуюся из-за нее детскую головку. «Мама», — произнес мальчик, — «у Ивонны сегодня выходной. Если ты разрешишь, она возьмет меня в гости к своей родственнице, у которой есть клетка с 3 птицами». «Поди сюда, Бобби», — сказала Дора, — «поздоровайся с тетей». «Мне надо ответить Ивонне», — сказал мальчик. «Прямо сейчас». В комнату вошел стройный, большелобый, коротко остриженный крепыш с задумчивыми серыми глазами. От застенчивости он не глядел на Люси. Шорты и вязаная кофточка оставляли открытыми его прямые, поразительно сильные на вид руки и ноги с многочисленными ссадинами, замазанными зеленкой. Потрясенная Люси смотрела на внука, забыв улыбнуться, пытаясь вспомнить, как выглядел Тони в таком же возрасте. «Почему она сразу не сказала мне, что у них есть сын?» — обиженно подумала Люси, вновь охваченная недоверием к невестке. И казалось, что Дора преднамеренно с какой-то тайной целью скрыла от нее важную информацию. «Это твоя бабушка», — сказала Дора, нежно гладя сына по головке. «Поздоровайся, Бобби». Мальчик без слов, глядя в сторону, подошел к Люси и протянул ей руку. Она пожала ее. Затем, не в силах совладать с собой, рискуя напугать или рассердить мальчика, она обняла его и поцеловала. Бобби вежливо стоял и ждал, когда его отпустят. Люси замерла, прижав внука к себе и испугавшись, что если она отпустит его, он заметит слезы на ее глазах. Сейчас, когда Люси обхватила руками детские плечи, коснулась пальцами нежной, упругой кожи, она внезапно почувствовала горечь потерь. Ушедшие годы показались ей прожитыми впустую. То, о чем раньше она сожалела абстрактно, умозрительно, теперь обрело плоть, реальность, причинила боль.